Глава 53. В эти исторические месяцы, ноябрь-декабрь 1942 года, советские люди, а особенно находившиеся в глубоком тылу у немцев, не могли видеть истинных масштабов события, вошедшего в историческую память народов одним словом-символом — Сталинград. Сталинград — это не только не имевшая себе равных в истории оборона узкого, прижавшегося к Волге клочка земли в разрушенном до основания городе против врага, сосредоточившего такие количественно огромные силы, в таком универсальном сочетании родов оружия и при таком богатстве совершенной техники, каких не знало ни одно из самых больших сражений за все время существования человечества. Сталинград — это великое проявление полководческого гения военачальников, воспитанных новым советским строем. За предельно малый срок, менее чем в полтора месяца, по единому цельному замыслу, осуществленному в три этапа, на невиданно обширном пространстве приволжских и донских степей, советскими войсками было окружено 22 дивизии и разгромлено 36 дивизий противника. И потребовался всего лишь один месяц, чтобы окруженный противник был истреблен и пленен. Сталинград — это лучшее свидетельство организаторского гения людей, порожденных новым советским строем. Чтобы понять это, достаточно представить себе, какие массы людей и военной техники были приведены в движение согласно единому плану, единой воле, какие были сбережены и созданы для осуществления этого плана людские и материальные резервы, каких организаторских усилий и материальных ресурсов потребовало передвижение этих масс к фронту, снабжение их продовольствием, обмундированием, боеприпасами, горючим. И, наконец, какая всемирно-исторического значения учебная и воспитательная работа была проведена, чтобы сотни тысяч опытных в военном отношении и политически воспитанных командиров и военачальников от сержантов до маршалов возглавили это движение и превратили его в сознательное движение миллионов вооруженных людей. Сталинград — это высший показатель преимущества хозяйства нового общества с его единым планом над старым обществом с его анархией. Ни одно государство старого типа не смогло бы спустя полтора года после вторжения вглубь страны многомиллионной вражеской армии, вооружаемой и снабжаемой промышленностью и сельским хозяйством большинства стран Европы, после нанесенных ему немыслимых материальных разрушений и опустошений, ни одно государство старого типа не смогло бы в хозяйственном отношении решить задачу подобного наступления. Сталинград — это выражение духовной мощи и исторического разума народа, освобожденного от цепей капитала. И этим он вошел в историю. Как и все советские люди, Иван Федорович Проценко не мог знать подлинных масштабов события, свидетелем и участником которого он был. Но, будучи связан по радио и через живых людей с украинским партизанским штабом и военным советом Юго-Западного фронта, которому предстояло первому продвинуться на территорию Украины, Иван Федорович больше других советских людей, боровшихся с врагом на территории Ворошиловградской области, знал о характере и размерах наступательных операций советских войск. Иван Федорович пробыл в Ворошиловграде ровно столько, сколько потребовалось для того, чтобы развернуть деятельность всех четырех подпольных райкомов города. Но к тому времени, когда было получено сообщение о прорыве советскими войсками немецкого фронта на Среднем Дону, Иван Федорович успел уже несколько раз переменить свое место пребывания. С конца ноября он держался главным образом в северных районах области. Никто не подсказывал Ивану Федоровичу, что он должен теперь находиться именно в этих северных районах. Но простым здравым смыслом или чутьем он понял, что ему теперь важнее находиться там, где фронт советских войск наиболее близок и где раньше всего партизанским отрядам удастся войти в боевое взаимодействие с регулярной советской армией. Приближалось время, которого Иван Федорович так долго ждал. Время, когда снова можно было сводить мелкие партизанские группы в отряды, способные на большие операции. Иван Федорович обосновался теперь в одном из сел Беловодского района, у родственников Марфы Корниенко, где скрывался также освобожденный из плена гвардии сержант Гордей Корниенко, муж Марфы. Корниенко создал в селе партизанскую группу, которая, помимо своих прямых обязанностей, охраняла Ивана Федоровича от всяких случайностей. Всеми партизанскими группами Беловодского района командовал директор того самого совхоза, где работали летом учащиеся Краснодонской школы имени Горького, директор которой предоставил Марии Андреевне Борц последний грузовик для эвакуации ребят. Вот этому самому директору Иван Федорович отдал приказ свести все группы Беловодского района и сформировать отряд человек в 200. Еще мир не был оповещен о новом мощном наступлении советских войск в районе Среднего Дона, когда радист Ивана Федоровича принял шифрованное сообщение о глубоком прорыве немецкого фронта с северо-востока на участке Новая Калитва, Монастырщина и с востока в районе Боковская на реке Чир. Одновременно Ивану Федоровичу был передан приказ бросить все имеющиеся в его распоряжении партизанские силы на коммуникации врага на север, к Кантемировке и Марковке, и на восток, к Миллерову, Глубокой, Каменску, Лихой. Это был приказ военного совета фронта. «Пришел наш час», — торжественно сказал Иван Федорович и обнял радиста. Они поцеловались, как братья. Вдруг Иван Федорович легонько оттолкнул радиста и, как был раздетый, выбежал из хаты. Стояла ясная морозная ночь, вся в звездах. Последние дни все подваливал снег. Крыши хат, дальние холмы тихо дремали под снежной пеленой. Иван Федорович стоял, не чувствуя мороза. Грудь ему распирала. Он жадно вдыхал морозный воздух и не удерживал слез, катившихся из глаз его и замерзавших на щеках. Ивану Федоровичу понадобилось около часа, чтобы добраться до своей квартиры. Радиста вместе с аппаратом он взял с собой. Могучий гвардеец Гордей Корниенко, только что вернувшийся с операции по уничтожению полицейских постов по хуторам, крепко спал. Однако сон мгновенно слетел с него, как только Иван Федорович тряхнул его за плечо и передал свои новости. «Возле Монастырщины?» — воскликнул Корниенко, и глаза его загорелись. «Я ж сам с того фронта! Я там и в плен попал! Через несколько дней наши здесь будут! Попомнишь мое слово?» Старый солдат крякнул от волнения и быстро стал одеваться. Гордею Корниенко отдавались в подчинение все северные партизанские группы, и он должен был немедленно выступать в район Марковки-Кантемировки. Сам же Иван Федорович в сопровождении радиста с аппаратом и двух партизан должен был выйти в село Городище, где базировался директор совхоза со своим отрядом. Иван Федорович понимал, что именно теперь наступило время, когда лучше быть при отряде. В эти дни скитаний ему бессменно служила связной подруга его жены Маша Шубина, которую он взял с собой из Ворошиловграда. Как он и предполагал, она оказалась из тех стойких, преданных натур, которые бывают в жизни так предельно скромны, что нужен острый глаз организатора, чтобы суметь выбрать их из массы людей. Но когда выбор падет на них, они, эти натуры, обнаруживают такую нечеловеческую работоспособность и при этом такое полное забвение самих себя, что на их плечи ложится все практическое выполнение заданий их начальников и руководителей. Без помощи таких людей даже самые большие задания так бы и оставались заданиями, не притворившись в дело. Маша Шубина разучилась отличать ночь от дня, так она была занята. Если бы люди, которые работали рядом с ней, попробовали представить себе, что же было наиболее характерным в ее жизни и работе, они поразились бы тому, что никто не помнит ее спящей. Если она и спала, то спала так мало, а главное, так незаметно, что казалось, будто она и не спит вовсе. Душа этой женщины горела невидимым никому величественным пафосом работы. Единственная личная радость, которая согревала ее душу, была радость сознания, что она не одинока. Правда, ей невозможно было общаться с Катей, ее подругой. С Катей она была связана только через Марфу Корниенко. Но Маша знала, что лучшая и единственная ее подруга где-то близко, и что они трудятся на общее дело. А Ивану Федоровичу Маша была бескорыстно предана всей душой за то, что он заметил ее среди многих и доверился ей. Вот за это доверие она могла бы отдать жизнь за него. Иван Федорович, весь захваченный огромностью событий, развитию которых он в меру своих сил способствовал, отдавал Маше последние распоряжения. У Марфы ты лично встретишься с командиром Митякинского отряда. Район его действий — дороги на Глубокую, на Каменск. Пусть выступает немедленно, действует днем и ночью, не дает врагу передышки. А Кате пусть Марфа скажет, чтобы немедленно бросала свое учительство и сюда. — На эту квартиру? — переспросила Маша. — На эту. А ты, не теряя ни часа, к Ксении Кротовой. Дорогу найдешь? — Найду. Когда Иван Федорович вводил Машу в круг ее обязанностей, он дал ей этот адрес. Село Успенка, медпункт, врач Валентина Кротова. Ксения, сестра Валентины, работала теперь по связи между Екатериной Павловной, женой Проценко, и всеми райкомами, расположенными к югу от Донца. Ксении скажешь. Район действий по дорогам на Лихую, шахты Новочеркасск, Ростов-Таганрог, продолжал Иван Федорович. Действовать днем и ночью, не давать врагу передышки. Всюду, где фронт подойдет близко, захватывать населенные пункты, отвлекать врага на себя. Катина главная квартира, выходит, ликвидируется. Главная квартира будет теперь у Марфы. Пароль сменяю. Он наклонился на ухо к Маше и сказал ей пароль. Не забудешь? Нет. Он подумал немного и сказал. Все? Все? Она подняла на него глаза. Вопрос ее в сущности был таков. А я? Но глаза ее ничего не выражали. Как человек памятливый, Иван Федорович проверил в уме своем, не упустил ли чего-нибудь, и вспомнил, что не распорядился, как Маше быть дальше. Да, как попадешь до Ксении, перейдешь в ее распоряжение, будете работать по связи с Марфой. Скажи от меня, чтоб больше тебя никуда не посылали. Маша опустила глаза. Она представила себе, как пойдет сейчас одна, все дальше и дальше от этих мест, куда они сегодня-завтра придут наши. Да, через несколько дней там, где стоит сейчас она с Иваном Федоровичем, уже не останется ни одного врага, и вступит в свои права тот ясный мир, которого все они так долго ждали, ради которого не щадили своей жизни. — Что ж, Маша, — сказал Иван Федорович, — нема часа ни мини, ни тоби. Спасибо тебе за все. Он крепко обнял ее и поцеловал прямо в губы. Она на мгновение притихла в руках его и не смогла ответить ему. Одетая, как одевались самые бедные женщины в немецком тылу, она взяла торбу и вышла из хаты. Иван Федорович не вышел провожать ее, и она пошла в свой дальний одинокий путь в этот ранний предрассветный час, поскрипывая по снежку с лицом немолодым и в то же время таким еще девическим, незаметная женщина с железной душою. А спустя некоторое время выступил и Иван Федорович со своей небольшой группой. Утро занималось морозное, тихое. Ранняя суровая зимняя заря проступала сквозь мертвенную дымку. Ни малейшего движения, ни на земле, ни на небе, ни звука, ни даже шелеста ветра не чувствовалось в обширной, куда хватал глаз белой пустыни, с серевшими кое-где по низинам балок и скатам холмов пятнами кустарников. Все спало вокруг, прикрытое снегом. Все было такое неуютное, бедное, холодное, безлюдное, и, казалось, останется таким навечно. А Иван Федорович шел по этой бескрайней пустыне, и громы победы перекатывались в его распахнувшейся душе. Немногим менее 5 суток прошло между этим тихим утром, когда Иван Федорович выступил к отряду, и тем поздним вечером, когда партизан в подбитом эрзац-мехом немецком капюшоне привел к Ивану Федоровичу в заброшенную хату под городищами его жену Катю. Чудовищно сотрясавшие воздух и землю громы, как бы распавшиеся на части гигантской битвы, перекатывались по необъятным просторам этой земли. И сам Иван Федорович сидел и смотрел в прекрасное лицо жены своей, весь черный от пороха. Все смешалось, заклокотало, заблистало вокруг. Ночами зарницы светящихся ракет и даже вспышки орудий можно было видеть за десятки километров. Грохотало на земле и на небе. Развертывались гигантские танковые и воздушные бои. Люди из отряда Ивана Федоровича, знавшие уже, что навстречу им рвется танковый корпус, только что получивший звание гвардейского, не могли избавиться от иллюзии. Казалось, они физически слышат скрежет брони сшибавшихся танковых масс. Свои и вражеские самолеты прочерчивали в небе белые спирали, которые часами неподвижно стояли в морозном воздухе. Смешавшиеся тылы немецких частей ползли по грейдерным дорогам на запад и юго-восток, а бесчисленные проселки все были во власти Ивана Федоровича, как это бывает во время сильного поражения, в условиях, когда победитель стремительно наступает, все силы немецкого окружения, еще способные к сопротивлению, были поглощены отражением этой главной грозной опасности. Не до партизан им было. В крупных и мелких населенных пунктах, а особенно по берегам рек Камышная, Деркул, Евсуг, впадающих в Северный Донец, где заранее были созданы долговременные укрепления, а теперь спешно возводились новые, сидели немецкие гарнизоны. Вокруг каждого из таких укрепленных пунктов, даже тогда, когда он оказывался обойденным и оставался в распоряжении наступающих советских войск, развертывались жестокие затяжные бои. Немецкие гарнизоны сражались до последнего солдата. Был получен приказ Гитлера не отступать, не сдаваться. А бегущие по проселкам, разрозненные группы немецких солдат и офицеров, остатки ранее разбитых или плененных частей, становились добычей партизан. Насколько быстро развертывалось наступление советских войск, можно было судить по тому, что за эти 5 дней тыловые немецкие аэродромы, в течение нескольких месяцев почти пустовавшие, превратились в действующие аэродромы, и на них обрушивалась вся мощь советской авиации. Немецкая бомбардировочная авиация дальнего действия спешно перебазировалась в глубокий тыл. Они сидели одни в заброшенной избе. Катя, только что сбросившая деревенский полушубок, еще румяная от мороза, и Иван Федорович, черный от бессонницы. Бесовские искры поскакивали из одного его глаза в другой. И Иван Федорович говорил: «Усе робим, як указует нам с политотделу гвардейского танкового корпуса, и добре робим». И он засмеялся. «Катя, вызвал я тебя, бо більш никому не могу я доверить этого дела. Догадываешься, какого?» Еще она чувствовала его первое порывистое объятие и поцелуи на глазах своих. И глаза ее еще были влажные и сияли от того, что смотрели на него. А он уже не мог говорить ни о чем, кроме самого важного, что занимало его теперь. И она сразу догадалась, зачем он вызвал ее. Нет, ей даже не надо было догадываться. Она сразу узнала это, как только увидела его. Не пройдет и нескольких часов, как ей придется опять покинуть его и идти. Она знала, куда. Почему она знала это, она не могла бы объяснить. Просто она любила его. И Екатерина Павловна в ответ на его вопрос только кивнула головой и снова подняла на него свои влажные, сияющие глаза, которые были так прекрасны на ее резко очерченном, обветренном, немного даже суровом лице. Он быстро вскочил, проверил, заперта ли дверь, и вынул из полевой сумки несколько листочков папиросной бумаги размером в четвертушку листа. «Смотри». Он бережно разложил листочки на столе. «Текст, как видишь, я весь зашифровал. Ну, а карту не зашифруешь?» Действительно, листочки были исписаны с обеих сторон остро отточенным карандашом и так мелко, что трудно было представить, как смогла сделать это человеческая рука. А на одном из листочков была тонко вычерчена карта Ворошиловградской области, испещренная квадратиками, кружочками и треугольничками. О том, какого труда стоила вся эта скрупулезная работа, можно было судить потому, что самые крупные из этих знаков были величиной с тлю, а самые мелкие — величиной с булавочную головку. Это были тщательно собираемые в течение 5 месяцев, проверенные и дополненные по самым последним данным сведения о расположении главных линий обороны, укрепленных пунктов, огневых позиций и расположении аэродромов, зенитных батарей, автопарков, ремонтных мастерских, о численности войск, гарнизонов, их вооружений и о многом другом. Скажи, что в Ворошиловграде и по Донцу многое изменится по сравнению с моими данными, изменится в пользу противника. А все, что перед Донцом, так и будет, как есть. Еще скажи, что сильно укрепляют МИУС. Выводы сделают сами, мне их не учить. А тебе скажу, колеваны укрепляют МИУС, значит, нема у Гитлера веры, що вони смогут удержать Ростов. Поняла? Иван Федорович засмеялся звонко, весело. Так он смеялся обычно в кругу семьи, особенно с детьми, в те редкие минуты, когда бывал совсем-совсем свободен. На мгновение они забыли, что предстоит им обоим. Иван Федорович обеими руками взял ее за голову и чуть отстранил, и глазами, полными нежности, оглядывая лицо ее, все повторял. — Ах, ты же ласточка моя! — Да, — воскликнул он, — я ж самого главного тебе не сказал. Наши вступили на украинскую землю, дивись! Он вынул из полевой сумки большую, склеенную военную карту и расстелил ее на столе. И первое, что бросилось Кате в глаза, это были жирно очерченные синим и красным карандашом населенные пункты на северо-восточной окраине Ворошиловградской области, уже занятые советскими войсками. Горячая волна так и обдала сердце Кати. Некоторые из этих пунктов были совсем близко от городищ. Встреча Ивана Федоровича и Кати произошла в те дни, когда еще не завершились второй и третий этапы Великой Сталинградской операции, и вторая линия окружения еще не замкнула навсегда сталинградскую группировку немцев. Но в эту ночь уже было известно, что немецкие войска, рвавшиеся на помощь сталинградской группировке в районе Котельниково, разгромлены, и уже были получены первые сведения о наступлении наших войск на Северном Кавказе. Железную дорогу, Лихая и Сталинград, наши перерезали в 2 местах, вот здесь, на Чернышевской и Тацинской, — весело говорил Иван Федорович. А Морозовский еще держат немцы. Вот тут, по реке Калитве, почти все населенные пункты заняты нашими. Железная дорога Миллерово-Воронеж форсирована от Миллерово вот до этого пункта севернее Кантемировки, а Миллерово еще у немцев. Они его здорово укрепили. Да, похоже, наши его обошли. Видишь, куда танки вырвались? Иван Федорович провел пальцем по реке Камышной, где-то западнее Миллерово, и посмотрел на Катю. Катя напряженно всматривалась в карту как раз в те места, где наши были наиболее близко к городищам, и в выражении глаз ее появилось что-то ястребиное. Иван Федорович понял, почему она так смотрит, и замолчал. Катя отвела глаза от карты и некоторое время смотрела прямо перед собой. Это был уже ее обычный, умный, задумчивый, немного грустный взгляд. Иван Федорович вздохнул и переложил листочек папиросной бумаги с нарисованной на ней картой поверх большой карты. «Смотри сюда. Все это ты должна запомнить. В пути смотреть на эту картинку тебе уже не придется», — сказал он. «Листки заховай так, чтобы в случае чего, одним словом, проглотишь. И хорошо подумай, кто ты. Сдается мне, ты беженка. Беженка. Учителька. Ну, скажем, Щира. Уходишь от красных. Так ты будешь немцам и полицаям говорить, а местным жителям? Местным жителям скажешь, иду Щира к родным в Старобельск. Тяжело жить одной. Хороший человек пожалеет и пригреет, а дурному тоже придраться не к чему», — говорил Иван Федорович тихим глуховатым голосом, не глядя на жену. «Запомни, фронта, так как его здесь понимают, нет. Наступают наши танки. Там, здесь. Немецкие укрепленные пункты. Обходи так, чтобы не видели тебя. Но везде могут быть немцы случайные, проходные. Этих бойся пуще всего. А как дойдешь вот до этого рубежа, дальше уже не двигайся. Жди наших. Видишь, здесь у меня и на карту ничего не нанесено. Здесь мы ничего не знаем. А расспрашивать тебе нельзя, опасно. Найди якую-нибудь одинокую старушку, абажинку, и оставайся у нее. Завяжется бой, залезайте у погреб и сидите. Все это он мог бы и не говорить Кате, но ему так хотелось помочь ей, хотя бы советом. С какой радостью пошел бы он сам вместо нее? «Как только выйдешь, я сразу передам туда, что вышло. Если не встретит, объявляйся первому нашему толковому человеку и проси сопроводить в политотдел танкового корпуса». Вдруг резвая искорка скакнула в его глазу, и он сказал: «А как попадешь в политотдел, не забудь от радости, что у тебя все ж таки муж есть, и попроси, чтоб мне передали, пришла, мол, все благополучно». «Еще и не так скажу. Скажу: или наступайте швидче, выручайте моего человека, или пустить мене до его обратно», — сказала Катя и засмеялась. Иван Федорович вдруг смутился. «Хотел я обойти этот вопрос, да, видно, его не обойти», — сказал он, и лицо его стало серьезным. «Як бы швидко не наступали наши, да я ведь их ждать не буду. Наше дело отступать вместе с немцами. Наши суда, а мы с немцами туда. Нас теперь с немцами водой не разлить. Пока последний немецкий солдат не уйдет с нашей ворошиловградской территории, буду я их бить по сю сторону. Иначе что ж бы обо мне подумали наши старобельские, ворошиловградские, краснодонские, рубежанские, краснолучские партизаны да подпольщики? А вернуться тебе до меня безрассудно. Не будет уже в этом никакой нужды. Послухай меня». Он склонился к ней и положил свою плотную ладонь на тонкие пальцы ее руки и сжал их. «Ты при корпусе не оставайся. Делать тебе там нечего. Просись в распоряжение военного совета фронта. Увидишь Никиту Сергеевича, просись на побывку к детям. Зазорного в том ничего нет. Заслужила. А дети? Ведь мы ж даже не знаем, где они теперь. В Саратове ли, где ли? Живы ли, здоровы ли? Катя смотрела на него и ничего не отвечала. Грохот далекого ночного боя сотрясал эту отбитую от хутора маленькую хотенку. Душа Ивана Федоровича была переполнена любовью и жалостью к ней, его подруге, любимой женщине. Ведь только он один знал, как она на самом деле ласкова, добра, какой нечеловеческой силой характера преодолевала она, его Катя, все опасности и лишения, унижение, смерть и гибель близких людей. Ивану Федоровичу хотелось поскорей унести свою Катю туда, где были свободные люди, где был свет, тепло, где были дети. Но не об этом думала его Катя. Она все смотрела, смотрела на Ивана Федоровича, потом высвободила свою руку и ласково провела по его русым, зачесанным волосам, которые за эти месяцы еще дальше отступили от висков, отчего высокий лоб его казался еще выше. Она провела своей ласковой рукой по этим мягким русым волосам и сказала: «Не говори, не говори мне ничего, не говори, я все сама знаю. Пусть используют меня как надо, а проситься я никуда не буду. Пока ты будешь здесь, я всегда буду так близко от тебя, как только мне позволят». Он хотел еще возразить ей, но вдруг все лицо его распустилось. Он схватил обе ее руки и уткнул свое лицо ей в ладони и задержался так некоторое время. Потом он поднял на нее синие глаза свои и сказал очень тихо: «Катя, да, пора», — сказала она и встала.